Плохо, когда политическая необходимость начинает преобладать над военной целесообразностью. Новую авиадивизию в категорической форме приказали послать на Берлин. За проведением операции следил сам. Несколько раз звонил и настойчиво говорил о том, что это даст необходимый политический эффект. От нас до Берлина, в общем, недалеко, чуть больше 350 километров. Рассчитали так, чтобы утром с рассветом отбомбиться. Но у нас всего 100 тушек в масштабе гигантского города с мощной ПВО. Это был булавочный укол. Меня больше интересовал Бремен, Росток и Киль, но попытка уговорить Сталина успеха не имела. Дивизия нанесла дневной бомбовый удар по Берлину в районе рейхсканцелярии тоннами бомбами. Расстояние небольшое, поэтому все бомбардировщики шли с трехтонной нагрузкой. Американцы были единственными, кто поздравил Сталина с этим налетом, а мы не досчитались 15 машин. Гораздо эффективнее действовали морские летчики 56-й дивизии Балтфлота. На своих «Бостонах» с гнейцами они активно искали немецкие корабли и в один из вылетов обнаружили место стоянки крупного военного корабля. Он стоял, накрытый сетями, в Ивендорфе. Мы сразу же послали туда большое количество пикировщиков, прикрыв их истребителями. К моменту подлета группы корабля на месте уже не было. Но Б-20 обнаружили его на переходе в Хере-Нинзель. Сброшенные торпеды не сработали, мала глубина. Бомб крупного калибра было мало, но несколько П-2 сумели попасть 500-ками по корме. Корабль рыскнул и сел на мель. 250-килограммовые бомбы не пробивали палубу, но своими разрывами вывели из строя орудие ПВО линкора. Моряки определили его как «Шарнхорст». Наконец, две двухтонные бомбы Су-2 пробили палубу, и на корабле начался сильный пожар, который закончился довольно сильным взрывом. Мы потеряли 11 самолетов, и в первом налете моряки потеряли 6 Б-20. С ликвидацией Шарнхорста можно было отказываться от высадки в Фюн. Флот вышел из Карлскроны, мы перебросили БДК в бухту Ньюстед и начали погрузку десанта. В час ночи 6 сентября под прикрытием более 60 кораблей десант пошел к немецкому берегу в район Кюлюнгсборна и Варнемюнде. Там в лесополосах уже находились 5-я и 8-я роты 1-й бригады, которые обеспечивали высадку. Высадка прошла не совсем гладко. Потеряли 5 БДК на минах в районе пляжа у Орт-Самта. Но она состоялась, а на Верне-Мюнде обрушился с кораблей ураган снарядов с надписью «За Ленинград». Я с удовольствием слушал комменты по радио, которыми два самых стреляющих в мире линкора сопровождали каждый залп своих 24-12-дюймовых орудий. «Адольф, это тебе за Ваську!» «За Кронштадт!» «Осколочно-фугасным за Ленинград!» «Это от 6-й дивизии морской пехоты за Рамбов!» «Это за 23 сентября! Кушай, сволочь!» БЧ-2 оттягивались. Шутка ли? Бьют по логову врага. К концу артподготовки корпуса вышли на исходные и ворвались в город. Бои на восточном берегу были ожесточенными, но с малыми потерями. Там, кроме моряков, никого не было. А на западном берегу пришлось буквально проламываться. У противника много подготовленных огневых точек и опытные солдаты. Но 152-миллиметровые и 203-миллиметровые в городе на прямой наводке творят чудеса. Отлично проявили себя и новые самоходки Су-76М. Маленькие вертки, они проскальзывали везде и поддерживали штурмовиков, совершенно не отставая от них. Через 6 дней боев пришло известие о том, что Рундштедт снял 2 дивизии 20-й армии и начал передислокацию их на север. Монтгомери молчал, пока эшелоны с немецкими войсками не достигли Лилля. После этого он объявил «Дэй-Ди», высаживались они в 450 километрах от нас, нехорошие редиски. Под Дьеппом. Нет, чтобы поближе. Но что делаться, то и делаться. Сразу после этого я ограничил продвижение второго корпуса на восточном берегу Варнова, удовлетворившись тем, что вся инфраструктура военного порта была ликвидирована, запасы мин, снарядов и пороха подорваны. И направил его в район Митте, где находились основные мосты Ростока. Захватив мосты, которые оказались незаминированными вообще, второй корпус соединился с первым. На севере Ростока захватили завод Мариене, который являлся центральным Муттерверке сборочным заводом компании «Хенкель» и серийно выпускал бомбардировщики «Хенкель Х-111», дальний бомбардировщик «Хенкель Х-177», ночной бомбардировщик «Хенкель Х-219 Уху», комплектующие для ракет «Фау», опытные образцы новейшей авиационной техники, разрабатываемой под руководством «Хенкеля». В лагерях под городом освободили более 3000 наших военнопленных и угнанных в Германию рабочих Харьковского авиазавода. Флот усиленно чистил фарватер Варнемюнде, а я начал расширять плацдарм вправо в направлении Висмара. 15-й танковый корпус генерала Филиппа Руткина перерезал в двух местах самый северный автобан, 20-й. На 14-й день боев флот вошел в бухту Варнен. Глубокой обороны гитлеровцы не имели. Войск было явно недостаточно для отражения атаки. 7-я армия была разбита, 20-я находилась во Франции, а остальные были на Восточном фронте. Подмывало бросить войска вперед на 200 километров. Там находился Берлин. 3 часа на танках по автобану. Национальный вид спорта СССР. Первая бригада уже побывала там. Идет раздача оружия населению, собирает фольксштурм, совсем как у нас в Ленинграде в 41-м. Стягивают орудия ПВО на северную окраину. Орудий много, так что марш на танках отменяется. В городе создают баррикады, готовятся к штурму. Разворошили мы осиное гнездо. Из Баварии прибыло 2 эшелона с танками, часть из них французские, часть новенькие чешские ПЗ-4 длинностволы. Мы пока действуем быстрыми короткими выпадами в различных направлениях, создавая неразбериху и шум в разных местах. Подошедший танкер с топливом снял режим экономии топлива. Успели. Но флотские докладывают, что в море вышло более 10 подводных лодок. Надо быстрее захватывать Фемарн. Часть БДК у нас приспособлены под транспортировку горючего, но береженого и Бог бережет. Танковый десант посетил гигантский аэродром в Лаге. Стало много спокойнее. Лучшее ПВО — это танки на аэродромах противника. Всеми своими действиями демонстрируем, что наступать будем на Берлин. Но второй ударный поставлена задача разворачиваться вправо на Висмар и Любек. 14-я армия сменила части 7-й под Копенгагеном. Войска 7-й начали перемещаться к Нюйстеду, к переправе.